Глава 40. Ницца, 1882 год. В полицейской префектуре Николая подвергли унизительной, по его мнению, процедуре. Цепкие холодные руки полицейских обыскали его с ног до головы и, найдя несколько сантимов, все, что осталось от денег, недоуменно посмотрели друг на друга. Савин понял, они явно ожидали найти что-то еще. А потом явился начальник сыскной полиции, маленький, бочкообразный, с желтым лицом, и распорядился отвезти арестанта в камеру. В маленькой душной комнате было грязно и пахло потом и мочой. Кроме него здесь находились два неприятных господина с плутоватыми лицами, и Николаю стало не по себе. С ним явно не церемонились. Эти двое могли быть ворами и убийцами. Он слышал, как в камерах устраивали драки и убивали заключенных. Не грозит ли ему то же самое? Николай присел на дощатую кровать, стараясь спрятаться от света, чтобы не привлекать к себе внимания. Но высокий арестант с давно небритой черной щетиной на лошадиной морде, ухмыльнувшись, подошел к нему. «Ты новенький», — он тыкнул грязным пальцем в грудь корнета, — «и не желаешь с нами знаться. Так не делается, брат. Не хочешь ли поведать, как и почему здесь оказался? Может, мы и поможем тебе?» Николай поморщился, вдыхая запах немытого тела. «Поможете чем, господа?» «Да хотя бы советом», — Верзила щелкнул пальцами. «Давай, выкладывай, за что тебя замели». Савин обернулся на другого заключенного, пониже, но не менее неприятного, и выдавил «за нарушение порядка». Арестанты так и покатились со смеху. «Нам бы твои проблемы, брат», — сказал заключенный с лошадиной физиономией. «Могу тебя обрадовать. Долго ты тут не продержишься, если вообще продержишься хоть сколько-нибудь. Правда, в Мазарской тюрьме тебе до суда побывать придется, но хороший адвокат вытащит тебя в два счета». Он хлопнул Савина по плечу огромной грязной ручищей и вернулся на свое место. Чуть позже Корнет узнал, что с ним сидели два вора, не то чтобы крупных, скорее мелких, но все-таки вора, ожидавших отправки в Мазарскую тюрьму, где все заключенные находились до суда. Немного успокоенный словами соседа по камере о хорошем адвокате, Николай заставил себя лечь на засаленное вонючее одеяло и забылся сном. Утром его разбудил лязг замка, и хмурый надзиратель повел корнета к следственному судье, плешивому колобку с седыми бакенбардами. «Я слышал о вас, господин Савин», — начал он, изобразив подобие улыбки. «Признаюсь, слышал только хорошее, и мне странно, что вы оказались тут. Впрочем, такое может случиться с каждым. Летняя жара, знаете ли, нервозная обстановка. Очень, очень жаль, что вы проходите по статье, предусматривающей заключение до полугода и штраф. Очень жаль, молодой человек». Он придвинул к нему чистый, девственно-белый лист. «Видите ли, господин Савин, вы должны написать о себе все, в том числе и адреса, по которым мы сможем навести о вас справки в России. Простая формальность. Все так делают». Савин похолодел. Он вспомнил историю с Сумароковым, который наверняка заявил на него в полицию, вспомнил и неоплаченные долги, и уничтожение векселей. Если это дойдет до Франции, ему придется туго. В бешенстве Корнет заскрежетал зубами, но взял себя в руки и послал судье самую очаровательную улыбку. «Но, господин судья», — проговорил он кротко, — «зачем же связываться с Россией? Если нужно, я заплачу штраф больше положенного». Николай подмигнул плешивому, но тот потрепал густую бакенбарду и покачал головой. «Ничем не могу помочь, господин Савин. Нам нужно установить вашу личность». «Но личность устанавливается по паспорту, разве нет?» — возразил Корнет. «А мой паспорт перед вами». «И все же мы тщательно устанавливаем личность. парировал судья. «Видите ли, в наше казино приезжают со всего мира, и некоторые по поддельным паспортам». «Так что?» Он встал, толкнул лист бумаги к арестованному. «Ничего не поделаешь. Пишите». Ногти Корнета заскребли по бумаге. «Хорошо, я напишу все, что требуется», — согласился он. В его голове родился дерзкий план. «Но вы отпустите меня под залог?» Судья печально вздохнул и посмотрел на него маленькими черными глазками. «К сожалению, не могу, господин Савин. Вы будете отпущены под залог только после того, как мы свяжемся с русскими властями». Николай нехотя взял ручку и задумался. Он не ожидал, что в тюрьме ему не оставят выбора. «Придется писать настоящие сведения о своей персоне и ждать, чем закончится дело». Судья наблюдал за ним с усмешкой на тонких губах. «Вам почему-то не очень хочется это делать». Он приблизил губы к самому уху заключенного. «Сознайтесь, господин Савин, вы там сильно набедокурили?» Николай бросил на него уничтожающий взгляд, но Плешивый нисколько не смутился. «Тогда Россия потребует вашей выдачи», — констатировал он, потирая маленькие ручки, — «и мы не посмеем отказать». «В моей практике бывали такие случаи». На лбу Николая выступил холодный пот. Он понимал, стоит вернуться в Россию, его уничтожат, сошлют на каторгу. Черт бы побрал этого краснорожего судью. «Вы, наверное, хотели бы спросить меня, что можно сделать?» — проговорил Плешивый ласково, будто беседуя с ребенком. «Это очень трудно. Однако, если постараться...» — он вдруг снизил голос до шепота. «Сумма будет велика, но она поможет вам избежать отправки в Россию, и внести ее вы должны сегодня». Руки Корнета затряслись. На горле заволновался кадык. «Но это невозможно!» — воскликнул он в отчаянии. «Господин судья, я попал сюда, потому что вчера проиграл все до нескольких сантимов. Это привело меня в неистовство, и я позволил себе ударить полицейского. Сейчас у меня нет ни гроша. Однако я могу написать брату, и он пришлет деньги, сколько я попрошу. И эти деньги я дам вам, клянусь». Плешивый с сожалением покачал головой. «Нет, дорогой господин Савин, или сегодня, или...» Он немного помедлил, а потом выговорил с каким-то садистским наслаждением. «Тюрьма». «Умоляю вас...» Николай соскользнул со стула на грязный пол и встал на колени. «Умоляю...» «Нет, нет и нет...» Судья изменился в лице. Оно приняло холодное выражение. «Пишите адреса в России». С тяжелым сердцем Савин выполнил его приказ. Где-то в глубине души теплилась надежда, что Сумароков обо всем позабыл и не ходил в полицию. Однако его кредиторы тоже махнули на него рукой. Однако в это мало верилось. Скорее всего, на родине его ожидали тюрьма и ссылка. Когда он протянул листок судье, на него было страшно смотреть. Лицо осунулось, глаза казались воспаленными и горели необычным блеском. Но Плешивый будто не замечал этого. Он сгреб лист маленьким кулачком и распорядился, чтобы господина Савина отвезли в тюрьму. «Могу ли я просить свидания с моей возлюбленной?» — поинтересовался Николай перед тем, как надзиратель распахнул перед ним дверь. «Можете», — сказал судья холодно. «Это положено всем». Через 10 минут желтая тюремная карета повезла Корнета в Мазас.